Глава 16. Среди синей дремлющей степи, меж двух речек, раскинулась большая Иксайская станица. Хаты и задворки все переплелось с зеленью садов и огородов. Яблони, груши, вишенья везде топырят свои ветки. Везде проползла змеем хмель лохматая и по хатам, и по деревьям, и по сучьям вплоть до маковок, и по плетням. И на дорогу выползла, под колеса лезет. Солнце жаркое стоит серед чистого неба, но все же невеселый вид у станицы. Плодовые деревья не гнутся от приплода, оголили уже их, обокрали хозяева, да переломали и сучья. Приуныли садики. Одна хмель воюет со всеми и хочет знать, все ухватить в лапы и перевязать, как каторжных. Хату с крылечком, а его с яблоней. А дерево с забором. Ей все равны. Знает, лазает да путает. Хоть и тепло греет солнышко, а скоро помирать степи синий. Скоро, где жаворонок заливается, дрозды и скворцы дробью прилетают, где колокольчики степные молчаливо кивают головками. Скоро заглохнет все под глыбами снеговыми и пойдет гулять по степи великан грозный. Буран! Заметая снегом и зарывая сердито все на пути без разбора. Станица тоже приуныла. Мертво в ней. Спят ж только казаки или ушли куда. Одни спят в полдень, другие сидят по хатам сумрачные. Потому что нечему радоваться. Недалече от них беды сыплются. Дойдут, может, и до них ненароком. Яец к рукой подать. А там ныне при новых порядках правый-то и виноват. На улице овцы кучатся у плетней, поросята рыскою снуют и тыкают мордами в забор, то в кучу, то друг в дружку. Бродят куры и петухи, важно расхаживают и воюют. Кое-где лошадь спутанная подпрыгивает и подбирает травку, что посвежей да послаще. Кое-где корова лежит, жует, пережевывает и глядит перед собой, не сморгнув, будто думу думает. Близ хат на крылечках, то есть средь улицы, казачата сидят, лежат, борются, скачут, кричат, кто в кафтане, кто в рубашке, а кто в портках одних. А иной так и совсем налегке, ну так в чем мать родила. Изредка выглянет кто из взрослых, больше старухи. Или перебежит через улицу казачка и спешит назад в хату с яблоками в подоле, разроняет с десяток на бегу. Ну их, этого добра везде много теперь. Их и казачата подбирают больше ради потехи. Не везде же одни ребятишки. Вон направо у кладбища, где роща, за плетнем, где густо и тихо, и темно. Белеется что-то, то выглянет, то пропадет. Недалеко от храма пробежал к кладбищу молодой казак. Оглянулся и перемахнул ограду. Увяз было во хмелю, да быстро выдрался. Разговор тихий слышится оттуда. Потом еще что-то чудное. Чего чудное? Да просто целуется. Казак этот, Максим Шигаев, по прозвищу Марусенок, первый красавец и озорник на станице. Сказывают, что он сын Чумакова, а сказывают тоже, что он приемыш Чики Зарубина. Оба казака души не чают в Марусенке. Может, от того, что покойницу его мать Марусю, выкранную из Украины, оба любили крепко. В новой хате Зарубина, в однообразном углу светлой горницы, сидит красивый русый малый. Он приехал уже дня с три в станицу и остановился у Чики, но на улицу ни разу не выходил и помимо хозяев ни с кем не видался. Давно сидит он один в горнице, казаки ушли, а бабам не дозволено ходить к нему. Русая голова его склонилась, синие большие глаза задумчиво смотрят на связки табачных листьев, которые развешаны сушиться на стене. Но ничего не видят глаза ни стены, ни связок, ни горницы. Словно жизнь отлетела от них и унеслась туда, где носятся мысли его. А где? Далеко от станицы Иксайской и степей Яицких. Незнакомец видит хоромы, каких они грезилось казакам. Сад столетний, большой и густой. Народ бродит там, да не по-казацки одетый, и не по-русски. Вот морщинистое лицо старушки, тетки его, угрюмая, суровая, сильная волею железной. Не жалеет она приемша, а ждет вести, и недоброй, а громкой, Вот другое красивое лицо черноокое. Оно плачет перед разлукой. Оно жалеет жениха. Сидел бы дома, тихо и мирно, не играя своей жизнью. На крыльце застучали каблуки, заскрипели ступени, и здоровый казак, невысокий, но плечистый, вошел в горницу. Это был Чеказа Рубин. — Ну? — неторопливо вымолвил незнакомец. — Скоро, государь. Сейчас донцы наехали. Купец Иванов с Твороговым и Лысовым. Да вот забота. Чумаков с ними прилетел. Он уж давно в бегах. Узнают, беда, скрутит и прям в Яицкий острог. Да в Сибирь. Покуда донцам откройся, государь. Они нашей руки, войсковой. Стало быть, сегодня, сейчас? Быстливо вымолвил приезжий. Да сейчас. Марусенок-то крестник. За ним побежал. Да что замешкался? У него дурня-то завсегда дело с безделием. Об руку-то ходит. Незнакомец встал и нерешительно медленно подошел к окну. Отошел снова, взялся за голову. Лицо его изменилось и потускнело. Долго молчали оба. Казак почтительно стал у дверей. Что думал молодой красавец? Он молился про себя. Дерзкое, трудное дело начинали они. Великий грех брал на совесть. А кто скажет? Он ли отдаст ответ Богу за последствия его нынешнего, первого главного шага? Или ответ дадут невидимые лихие люди, что привыкли играть огнем, что жжет не их самих, а их жертвы? Не отступить ли пока время? Зачем? Как знать, что судил ему Бог? Бывали примеры на Руси. В иное время, 150 лет назад, бежал Шигаев, оправился и степенно вошел в горницу. «Да что ж ты опять с грунькой?» — шепнул Чика. «Да лазаешь да до беды. Че головой мотаешь? Кладбище-то отсель, видать, говорю, да лазаешь?» «Да слыхали!» — нетерпеливо отозвался Марусенок и прибавил громче. «Макара привезли, убили в степи. Сейчас сюда будут казаки, государь!» «Кто убил-то? Неведомо?» — спросил Чика. «Поль-то знает, да не сказывает!» — усмехнулся Марусенок. «Жаль, дед Макара!» — обратился Чика к незнакомцу. «Он в Питере бывалый, и твое величество я чаю видывал!» Незнакомец ничего не ответил, слегка изменился в лице и отвернулся к окну. «Помереть и тебе, окаянная, среди степи!» Шли ему невольно на память слова убитого им старика. Казаки отошли в угол и зашептались. «Меня не послушат, ты упроси, пусть хоть на улицу не выходит!» — говорил Чека. — То бегун был, а то вдруг нонь прилез. — Вишь, старшина Мадвей, в тот час колодку наденет и в Яицк свезет, — отвечал Марусенок грустно. И в горницу вошел казак средних лет, широкоплечий, с черной редкой бородой, клинушком и с пятном на лбу. Это был тот же купец Иванов, одетый теперь по-казацки, и на вид совсем другой человек. Войдя, он опустился на колено, поклонился русому до земли и, снова став на ноги проницательно, востро глянул карими глазами в лицо незнакомца. Сразу не полюбилось незнакомцу это лицо и ястребиный его взгляд. Они поглядели друг на дружку, в глаза поглядели, словно мерились, выходя на поединок. Усмешка как будто скользнула по лицу казака и мгновенно скрылась. Приветствие ли, радость ли, Простаков сказалось об усмешке той. Нет. Мысль прыткая, но затаенная головы хитрой невольно отразилась на лице. Смутился слегка незнакомец от усмешки этой и отвел глаза в сторону. «Не Зарубин у чета человек этот. Скверный глаз у него», — подумал он. «Довериться ли ему?» «Ты донец. Как звать тебя?» «С Дону, государь. Купцом зови Ивановым. А по святому крещению Емельян». «Поведать тебе, Зарубин, о милости господской и великой чести, что ныне посвятило войско Яицкое». Казак не отвечал, но снова опустился на колени, снова поклонился до земли. Но все еще не потухали и сверкали малые карие глаза его. Вошли еще трое донцов — Лысов, Творогов и Овчинников.